И ты переживаешь за каждого, бьешься за каждого, думаешь о каждом. А тут еще всякие мелкие паразиты, клещи и жалкие недоумки и слабоумы, которые пытаются здесь тебя укусить. Но ты их не замечаешь, так тапком по хариусам хлоп и пошла дальше. Ну ты их не замечаешь, ты их не замечаешь.